«Это будет огромной помощью», — горячо заверил его я. «Общественные круги по эту сторону реки для меня полная загадка». Тут меня осенило. «А, кстати, о них. Я встретил юную леди вчера вечером и не смог почти ничего узнать о ней. Если вы так хорошо знакомы с городом...» Я с надеждой умолк. Он бросил на меня понимающий взгляд. «Ага, понимаю. Нет-нет-нет», — запротестовал я. «Это девушка, которая пела со мной, моя Алойна. Я просто надеялся найти ее, чтобы выразить свою благодарность». Тропе, кажется, не поверил мне, но внимание заострять не стал. «Понятно. А как ее зовут?» «Дианне». Тропе как будто ждал большего. «Это все, что я знаю». Он фыркнул. «Ну а как она выглядит?» «Спой об этом, если надо». Я почувствовал, что мои щеки начинают гореть. У нее темные волосы, примерно вот до суда, я показал чуть ниже плеча. «Молодая, с прекрасной кожей». Трепе выжидающе наблюдал. «Красивая». «Догадываюсь», — пробормотал Трепе, потирая губу. «У нее есть талантовые дудочки?» «Я не знаю, может быть. Она живет в городе?» Я пожал плечами, снова демонстрируя неведение и чувствуя себя все глупее и глупее. Трепе расхохотался. «Тебе придется рассказать побольше». Он посмотрел мне за плечо. «Погоди, есть же Деуч. Если кто и мог приметить твою даму, так это он». Граф поднял руку. «Деуч, на самом деле это не так важно», — поспешно сказал я. Трепе не обратил внимания и поманил широкоплечего Деуча к нашему столу. Деуч подошел и наклонился над столом. «Что могу для вас сделать?» «Нашему юному певцу нужна информация о даме, которую он встретил прошлым вечером». «Не могу сказать, что удивлен. Тут был хороший урожай красоток. Две уже спрашивали о тебе». Он подмигнул. «На кого ты положил глаз?» «Да все не так», — запротестовал я. «Это та, которая пела со мной вчера вечером. У нее прекрасный голос, и я надеялся найти ее, чтобы попеть». «Думаю, я знаю песню, о которой ты говоришь». Он широко и понимающе улыбнулся мне. Я почувствовал, что бешено краснею, и снова начал протестовать. «Да ладно тебе, я буду держать язык за зубами. Я даже Станчиону не расскажу, а то весь город узнает. Он сплетничает, как школьница, когда пропустит рюмочку». Деуч выжидающе посмотрел на меня. «Она такая стройная, с глубокими глазами, темными, как кофе», — сказал я, не успев подумать, как это прозвучит, и поспешно, пока Трепе и Деуч не начали подшучивать, добавил: «Ее зовут Диана». «А-а-а!» — медленно кивнул Деуч. Его улыбка слегка покривилась. «Я мог бы догадаться». «Она живет здесь?» — спросил Трепе. «Мне кажется, я ее не знаю». «Вы бы запомнили», — сказал Деуч. «Но нет, я не думаю, что она живет в городе. Я вижу ее то тут, то там. Она путешествует. Вот только была здесь и уже уехала». Он потер затылок и обеспокоенно улыбнулся мне. «Я не знаю, где бы ты мог ее найти. Осторожней, парень. Эта женщина похитит твое сердце. Мужчины падают вокруг нее, как пшеница под лезвием серпа». Я пожал плечами, как будто такие мысли даже не могли прийти мне в голову, и обрадовался, когда Трепе свернул беседу на сплетню об одном из местных советников. Я похохатывал над их перебранкой, пока не допил свою кружку, а затем распрощался и покинул их. Полчаса спустя я стоял на лестнице у дверей Деви, пытаясь не обращать внимания на тухлый запах из мясницкой внизу. Я пересчитал деньги в третий раз и подумал о том, что выбрать. Я мог полностью выплатить долг, еще заплатить за обучение, но это оставило бы меня без гроша. У меня были еще долги, и как я не жаждал выскользнуть из-под пяты Деви,